отказ от особой должности верховного главнокомандующего вооруженными силами. Пункт 4. Установление полной согласованности между оперативным руководством всей войной и руководством сухопутных войск путем возложения на главнокомандование сухопутных войск разработки предложений по ведению всей войны в целом. Компетенция главнокомандующего военно-морским флотом в области войны, собственно, на море, настоящим не затрагивается. Обеспечение противовоздушной обороны тыла остается исключительным делом главнокомандующего военно-воздушными силами. Барон фон Фрич. Примечание. Публикуется по копии, датированной Берлин, 17 мая 1941 года. Копия микрофильма и фотокопия – собственность немецкого издателя. Предположительно, речь идет об упомянутой генерал-лейтенантом фон Манштейном и разработанной им памятной записке. Причины, по которым в 1941 году была снята машинописная копия с документов ОКВ, не ясны.